Глава третья, в которой никто не пострадал. Что-то происходит, и мне позволяется упасть на пол. Пожалуй, я за эти дни превысила месячную квоту по падениям. Так, дышим глубоко. Не хватало мне еще в ответственный момент панического приступа. Кажется, меня уже никто не убивает. Еще пара глубоких вдохов, и можно попробовать воспринять окружающий мир. Мир тих, хотя в ушах по-прежнему шумит. Поднимаю голову и вижу длинную косу. Капитан здесь. Странно, только что ведь был на кухне. Хочется дернуть за косичку, но пока что могу сдержаться. Хорошо, что я не стала пить могильник. Сажусь на колени. Затылок саднит, щупаю, череп цел, а это главное. Бедная моя голова, что ни день, то шишка. Капитан поворачивается ко мне, и за его плечом я вижу Алтонгирелла, белого как полотно. Огромные черные глаза на меня, руки не знают, куда деть. Наконец-то гул в моих ушах стихает, и я начинаю осознавать, что случилось. Похоже, орала я громко на совесть, и моя глотка теперь очень мной недовольна. Азамат приседает около меня, смотрит с тревогой. «Ты еще пальцем потыкай. Живая я, живая». «Вы как?» «Очень не хочется говорить. Руки дрожат. Ноги, наверное, тоже. Осторожно киваю, тру лицо, как будто только что проснулась. Понервничай, понервничай». В следующий раз надаешь физдюлей своему духовнику до того, как он сделает из меня отбивную. Внезапно очень хочется к маме. А еще лучше к Кириллу, но его больше нет, и никто меня сильными руками не обнимет и щетиной не пощекочет. Стой, стой, стой, я не хочу сейчас плакать. Они и так уже достаточно насмотрелись, какая я слабая и беззащитная. Капитан того и гляди примется меня по голове гладить. Достаточно ли я несчастна, чтобы этого хотеть? Пожалуй, нет. Тем более, что у него из внутреннего кармана расстегнутой куртки торчит что-то огнестрельное, а я боюсь вооруженных мужиков. «Встать можете?» — спрашивает. «Сейчас попробую», — говорю, ожидая, что он мне руку предложит. Не предлагает гад. Ладно, может, растерялся. Пытаюсь опереться на его предплечье, но он вдруг отстраняется. Пока я пытаюсь врубиться, он поворачивается к Алтонгиреллу. «Иди помоги». «Нет!» — очень быстро выкрикиваю я. «Бедная моя глотка, у твоей хозяйки реакция намного опережает разумную мысль». Духовник, застывая, занеся ногу для шага, неуверенно смотрит на Азамата. «Не волнуйтесь», — говорит мне этот потрясающий человек. «Он не причинит вам вреда, я обещаю». «Тебя при рождении сколько раз головой уронили?» «Ой, не надо о голове». «Уберите его от меня», — говорю тихо и хрипло, но, как мне кажется, убедительно. Пытаюсь подвинуться так, чтобы капитан оказался ровно между мной и этим чудищем поганым. «Лиза, не психуйте», — строго говорит мне капитан. «Кто-то же должен помочь вам дойти до каюты. Алтонгирелл, давай уже иди сюда, не тяни время». Поняв, что помощи мне ждать неоткуда, беру свое спасение в свои руки. В роли спасения предстает та самая пушка из кармана Азамата. «Еще шаг, и останешься без печени!» — хриплю как можно грознее. «Стрелять нас учили, у меня даже неплохо получалось. С такого расстояния, если не печень, то какой-нибудь важный орган задену». Руки, правда, дрожат. Мужики ахают и отступают. Азамата я совсем не понимаю. Он же сбоку сидел. Мог прекрасно отобрать у меня свою пушку. Держу пари на что угодно, что у него реакция лучше, чем у меня. «Лиза, послушайте», — начинает резонить капитан. «Давайте не будем все усложнять. Алтонгирелл не собирался причинять вам боль». «Ага, только придушить и об стенку постучать». От адреналина язык заплетается. Не знаю, насколько они вообще понимают, что я говорю. «Где мой полированный университетский выговор?» «Я только припугнуть тебя хотел!» — наконец находит голос Алтонгирелл. «Тебе удалось!» — ору громче, чем думала, что могу. «Я не знал, что земляне такие хрупкие!» «Заткнись, урод! Вали отсюда! Не прикасайся ко мне никогда!» Надеюсь, он не замечает, что у меня предохранитель не снят, потому что пальцы совсем не слушаются. Судя по тому, как у него лицо пятнами идет, ему не до предохранителя. «Прикормил стерву, теперь сам с ней разбирайся!» — выкрикивает он капитану и стремительно уносится прочь. Мои руки сами собой опускаются, меня бьет крупная дрожь. Капитан снова присаживается около меня. «Отдайте мне пистолет, Лиза, он все равно не заряжен». Кашусь на него недоверчиво. Поворачиваю пушку кверху пузом, и правда, индикатор заряда даже не светится. «Тьфу ты!» Кладу бесполезный предмет на пол рядом. Капитан сует его обратно в куртку. «Чего ж сразу не отобрали?» Бормочу, прислонившись виском к холодной стене. Я уже себе представляю, какое у меня будет несварение желудка после всего этого стресса. «Алтонгирелл мне нужен, а он обидчив. Я предпочитаю не наказывать его самостоятельно. Тем более, что от вас ему обиднее слушать оскорбления, чем от меня». Не знаю, чем я его там оскорбила, лишь бы не приближался. «Помогите мне встать», — говорю устало. «Обойдется без реверансов после такой нервотрепки». «Он еще чего-то колеблется. Что думаешь, укушу?» Подставляет руку, но не ладонь. Цепляюсь за что есть, встаю, повисаю. Ноги дрожат так, что, по-моему, вибрация переходит на стены. До него наконец доходит, что меня надо придержать. Не знают они, дескать, что земляне такие хрупкие, козлы. Азамат практически доносит меня до каюты, и вид у него такой виноватый, что мне даже становится его жалко. Как он ухитряется быть хорошим капитаном, если так не уверен в себе? Сворачиваюсь клубочком на кровати. Кто бы знал, как мне надоела эта короткая юбка. Только и следи, чтобы выглядеть прилично. Хорошо, хоть туфли на мне удобные были, танкетки, не каблуки. Но на кроссовки готовы хоть прямо сейчас поменять. А так приходится разуться, чтобы дать ногам отдохнуть. Капитан уходит, еще раз извинившись, и дверь за ним защелкивается. Я довольно быстро перестаю изображать из себя несчастную жертву обстоятельств. Все-таки обошлось без травм. Так, синяк на ключице, да шишка на затылке. Вот напугалась я конкретно. С этим и надо бороться. Встаю, раскапываю свой мешок. Текс. Этого таблетку внутрь от нервов, этого 5 капель в нос для соображаловки, а этим шишку помазать. Красота. Какая я все-таки умная. Про удачливость я в данной ситуации, пожалуй, промолчу. Стук в дверь. Кого это принесло? Добивать пришел? Спрашивать бессмысленно. Закрытая каюта на звездолете всегда звуконепроницаема. Осматриваю пульт. Кнопки подписаны по-муданжски. Ладно, в случае чего скажу, нажимала наугад. Будем надеяться, окно — это то, что мне нужно. И правда, дверь становится прозрачной. Не исчезает совсем, к счастью, а то бы меня точно Кондратий хватил. А так, мутненько, но видно. Там капитан. Стоит, переминается, в руках что-то держит, не разберу. Один вроде. Ладно, не могу же я капитана не впустить. У него, наверное, все равно пульт от всех дверей есть. Открываю. «Простите за вторжение», — начинает он. «Поклонись еще поясно». Подумал, может быть, поможет успокоиться. Ставит на стол пиалу с дымящимся чаем. «Скажите, что мне этот бред снится, а? Потому что иначе я пошла искать чемпионат по неадекватному поведению. Я знаю, кто его выиграет». «Нет, правда же на сон похоже? Особенно такой, в измененном состоянии сознания. Вот и повторяющийся мотив, и всем, кроме меня, происходящее кажется естественным. Но самое ужасное, что я не могу просто проигнорировать Азамата, как надоедливого ухажера в чате». Надо как-то реагировать. «Ой, да не надо было!» Всплескиваю руками, хоть и с задержкой. «Мне прям неловко, прислали бы кого-нибудь на худой конец». «Да, наверное, так и надо было сделать», — неожиданно соглашается он, глядя в сторону. «Да он обиделся!» «О, Господи, что же это за кошмар такой?» «Я... то есть... в смысле... что можно сказать капитану, черт возьми, пиратского корабля, чтобы он перестал на меня обижаться?» «Что он, решил, что я его видеть не хочу?» «Ничего-ничего», — говорит, поворачиваясь к двери. «Я вас больше не побеспокою». Приходится все-таки вскакивать и догонять его босиком. А я так не люблю в общественных местах без тапочек. Хватаю его за руку мелодраматичненько так, но ничего лучшего в голову не приходит. Впрочем, действует хорошо, останавливается, как будто я на паузу нажала. «Подождите». «А чего еще сказать, не знаю». Он послушно ждет, смотрит на свою руку, как будто впервые видит. Если я когда-нибудь в старости буду преподавать в космическом колледже, я там организую спецкурс о повадках инопланетян, потому что знания языка тут явно недостаточно. Я ведь только догадываться могу, на что он обиделся. А если не на это? Я, кстати, до сих пор не знаю, что его так развеселило в столовой. Но, похоже, выбора у меня нет. Была не была и прочие пропавшие паны. «Я вас не прогоняю. Просто мне страшно неудобно отнимать у вас столько времени. Вы так обо мне заботитесь, как будто я какая-то особенная, а я самая обычная, и мне очень неловко». «Надеюсь, это он не воспримет, как «отстань, без тебя справлюсь».» Улыбается, шевелит бровями. «Фух, пронесло». «Вы ведь с земли», — говорит. Тонко подмечено, однако. «Ну да», — моргаю. «Ну и какая же вы самая обычная?» «А...» То есть я редкий экспонат в коллекцию, так что ли? Меня надо держать в удобном вольере и кормить предпочитаемой пищей. А чего это я так разозлилась внезапно? Пускай царь диковинкой потешится, лишь бы вернул на место в целости. Однако часть моего возмущения, видимо, все-таки отражается на лице, и капитан замечает. Тянет руку, чтобы я отпустила. Теперь поверх прочего мне еще и стыдно. «У вас на корабле, — Говорю, кроме меня еще 47 человек землян. Они меня боятся. Я тоже. Ой, зря я это сказала, сейчас опять обидится. Быстро-быстро все исправить. Правда, Алтон Гирелла я боюсь гораздо больше, выдаю с нервным смешком. Так, кажется, на этом канате я научилась балансировать. Он снова улыбается. Вернусь на землю, попробую себя на поприще дрессировки диких зверей. Не стоит, он теперь к вам на 5 метров не подойдет. Или просто подстроит несчастный случай. Азамат так широко открывает глаза, как ему только позволяет природная узкоглазость. «Вы же не можете всерьез предполагать, что он хотел вас убить?» — спрашивает он меня в благоговейном ужасе. «Мне жаль вас разочаровывать», — говорю, — «но я в этом твердо уверена». Этот непредсказуемый человек покатывается со смеху. «Извините, Лиза», — говорит он, — «но это совершенно невозможно. Я сам виноват. Надо было вам сразу все объяснить. Ни один муданжец не причинит вреда землянину нарочно. Это абсолютное табу. Алтон Гирелл вел себя как полный идиот, но он действительно просто не рассчитал силу». «А как вы тогда воюете, чтобы без травм?» — интересуюсь. «Это что, новый шаг в буддизме?» «А мы с землей и не воюем, и земных заложников вот впервые осмелились взять», — хмурится. «Мне слава в голову ударила. До сих пор у меня еще ни один заложник не пострадал, вот я и соблазнился. Мне очень жаль, что вам пришлось так переживать, но на этом корабле вас никто не тронет. По-хорошему, мы вообще не имеем права к вам прикасаться и даже знать ваше имя. Я почему-то был уверен, что вы это понимаете. Земляне для нас те же боги». Меня снесло лавиной информации еще где-то на середине его монолога, и теперь я пытаюсь осмыслить сказанное. «Так вот почему он мне руки не подал». «А тогда зачем вы пытались?» Осмысление начинает потихоньку порождать вопросы. «Заставить Алтон Гирелла довести меня до каюты. Он ведь тоже не должен меня трогать». «Не должен, но он духовник, и он красивый, так что из нас двоих для него нарушение этого запрета — меньшее зло». «Ну, я и попала». «Нет, это все, конечно, прекрасно, но... Ой, я же его за руку взяла». «А мне-то можно вас трогать?» — спрашиваю в легкой панике. «Еще не хватало, чтобы я ему какой-нибудь запрет нарушила». Удивленная улыбка — это, видимо, выражение его лица по умолчанию. «Можно, конечно, хотя меня несколько озадачивает, что у вас возникает такое желание», — хмыкает капитан. «Он все-таки вогнал меня в краску. Ну ладно, хоть с третьего раза, вот знаете, что я сопротивлялась». «Ой, а ведь он же меня сюда волок». «А это ничего, что...» — начинаю я, но он, похоже, уже просек ход моей паранойи. «Если вас это устраивает, то все в порядке». Облегченно вздыхаю. «Меня так и будет сегодня швырять из паники в облегчение и обратно? Где там мой чай? Если уж капитан сам принес, грех не пить. Да и вообще, мы уже 5 минут, как идиоты, стоим около двери». «Может быть, присядем и обсудим все спокойно?» — предлагаю, немедленно подавая пример. Он, склонив голову, наблюдает, как я на цыпочках горцую обратно к кровати. «Полы тут вроде чистые, но не люблю я босиком ходить». Он как-то выкручивает компьютерный стул лицом ко мне и садится, откинувшись на спинку. Ему этот стул маловат, правда? Капитан у нас все-таки очень крупный дядя, не только ростом, но и в прочих измерениях. Впиваюсь в чай, отчего Азамат несколько приободряется. Думал, вылью, что ли? Нет, как ему все-таки удается людьми управлять с такой-то самооценкой? Надо с ним быть повежливее, если уж я для него такая важная персона. Может, комплексов ему поубавлю. Азамат Ахмат, начинаю вроде как вежливо, запоздало вспоминая, какая на это была реакция последний раз. Ну и он, конечно, хохочет. «Не называйте меня так», — отмахивается. «Ну почему?» — спрашиваю несчастным голосом. Отворачивается, бормочет что-то на муданжском. Похоже, я его все-таки дожала до того порога, где кончается его знание всеобщего. «Это я вас должен титулами называть, а не вы меня», — объясняет наконец. «Ага, ну хотя бы я не сказала ничего неправильного». «У меня никаких титулов нету», — говорю. «И я лечу на вашем корабле. Не могу же я вас просто по имени называть?» Смотрит на меня долгим изучающим взглядом, а потом вдруг выдает. «Вы, очевидно, не понимаете, насколько вы красивы». «Да что у него за пунктик с этой красотой? Я не жалуюсь, конечно, но как-то до сих пор за мной не водилось устилать улицы обморочными юношами. Хотя, если он Алтон Гирелла красавцем считает, то я на его фоне, конечно, суперзвезда. У нас могут быть разные критерии оценки красоты», — говорю с умным видом. «Да», — кивает, — «да, это возможно». «Мы тут привыкли думать, что все земляне прекрасны, но у вас ведь наверняка есть какая-то внутренняя градация». «А, ну то есть дело не во мне, это просто стереотип. Мы, значит, боги и должны быть красивыми, как бы оно там ни было на самом деле. Ладно, с этим разобрались. Отхлебываю еще чаю. Жизнь почти налаживается. Ладно, говорю. Теперь насчет Алтонгирела. Допустим, я вам поверила насчет табу и прочего. Хмурится. Ну, вы же понимаете, что у меня единственная причина вам верить – это ваше личное обаяние. Совсем сник, блин. Которое, безусловно, зашкаливает, поэтому будем считать, что я вам все-таки верю. Перевожу дух. Может, он просто хорошо владеет искусством эмоционального шантажа? Изображает тут из себя затюканного, чтобы я легче ему навстречу пошла? Но мне это никак не проверить, так что уж лучше буду играть по его правилам. Так вот, запрет там или как, но поверить, что он не попытается меня еще раз припугнуть, я не могу. Поэтому мне неизмеримо приятнее от вас помощь принять, чем от него. О, кажется, я наконец-то сказала то, что надо. Мой капитан просто расцветает на глазах. Ура, могу себе поаплодировать. Ему вообще идет улыбка, насколько это, конечно, можно сказать про человека с такими шрамами. Но он, когда улыбается, становится какой-то свой, как будто я его уже 100 лет знаю. Но я ведь не могла его раньше встречать, правда? Такое лицо не забудешь. Спасибо за доверие. Он начинает выбираться из кресла, когда я вспоминаю, что у меня есть еще один вопрос. А чего вообще от меня хотел Алтонгирел? Похоже, было на сцену ревности, но как-то... Ревности? Осторожно повторяет Азамат, явно незнакомое слово. Ну... По-монашески я его тоже не знаю. А и знала бы, не подсказала. И потом, если у них слова «любовь» нету, то, наверное, и с ревностью туго. Хотя поведение дорогого духовника свидетельствует об обратном. Неважно. Так чего он хотел? Он считает, что мне с моим уродством не пристало с вами общаться больше, чем необходимо. А поскольку я его доводом не внял, то он взялся за вас. Ну, допустим, в какой-то части это можно притянуть за уши к тому, о чем они говорили на кухне. Хотя это явно не все. Но мне вообще радоваться надо, что хоть что-то объяснили. А у вас степень приближенности к богам красотой измеряется? Кажется, не обиделся. Так, хорошо, хмыкает, думает. Пожалуй, можно и так сказать. Все-таки ужасные дикари. Но я свой устав приберегу для какого-нибудь более безопасного монастыря. Правда, очень уж хочется Азамата как-нибудь подбодрить. Ему, наверное... Очень тяжело с таким лицом, если у них красота так важна. «Как интересно», — говорю с напускной живостью. «А у нас оценивают по способностям, по достижениям. Мне вообще все равно, кто как выглядит, лишь бы хороший человек был». Кривит губы, смотрит в сторону. «Спасибо на добром слове», — встает. «Через час обед будет. Вы справитесь с детьми?» Киваю, и он уходит. «Не поверил. Блин».